Дрейер еще какое-то время щурился на кончик своего носа, потом, словно кролик, пошевелил верхней губой. «Так, чего ты там хотел-то?» Бергер понял, что он победил. «То, что сказал. Подменить анкетные данные умершего. Только и всего». «А Шульте?» «Он не следит, по крайней мере, за фамилиями. Да и выходил уже два раза». Дрейер что-то про себя прикидывал. «А одежда? Как с ней будет?» «Все будет в ажуре. И латки тоже». «Как это? Неужели ты...» «Ну да», — подтвердил Бергер. «Принес с собой. Подменим». Дрейер взглянул на него. «Неплохо вы все спланировали. Или это ты один?» «Нет». Дрейер засунул руки в карманы и прошелся несколько раз взад-вперед. Потом остановился против Бергера. «А кто мне поручится, что этот твой так называемый список не пойдет в ход?» «Я?» Дрейер передернул плечами и сплюнул. «Прежде у меня был только список», — спокойно сказал Бергер. «Только обвинения и улики. Я мог пустить их в ход, и мне бы ничего не сделали, разве что похвалили бы. А теперь, после вот этого», — он указал на бумаги на столе, «я становлюсь соучастником укрывательства». Дрейер размышлял. Он снова осторожно подвигал губой, косясь на свой чирий. «Вы рискуете гораздо меньше меня», — продолжал Бергер. «Ну, подумаешь, служебное упущение. Одним меньше, одним больше. Какая разница? Я же впервые сознательно иду на преступление. То есть беру на себя куда больший риск. По-моему, это более чем достаточная гарантия». Дрейер не отвечал. «Еще вот что стоит учесть», — продолжал Бергер, ничуть не тушуясь под его пристальным взглядом. «Война, считайте, что проиграна. Из Африки и из-под Сталинграда немецкие войска отброшены далеко вглубь Германии, даже за Рейн. Никакая пропаганда, никакие россказни про новое секретное оружие тут уже не помогут. Через несколько недель, от силы месяцев, все кончится. Сюда тоже придет расплат. Зачем вам отдуваться за других? Если станет известно, что вы нам помогали, вам нечего бояться». «Кому это? Вам?» «Нас много. Повсюду. Не только в малом лагере». «А если я об этом донесу? О том, что вы есть?» «А какое это будет иметь отношение к кольцам и к золотой оправе?» Дрейер поднял голову и криво ухмыльнулся. «Вы впрямь неплохо все продумали, не так ли?» Бергер молчал. «Этот тип, которому вы подмените, он что, бежать собрался?» «Нет. Мы просто хотим уберечь его от этого. Вот». Бергер кивнул на крюки в стене. «Политический?» «Да». Дрейер сощурил глаза. «А если будет строгая проверка, его найдут, тогда что?» «Бараки переполнены, его не найдут». «Его могут узнать, если он известный политический». «Он неизвестный. А кроме того, в малом лагере мы все на одно лицо. Там и узнавать-то почти нечего». «Староста барака в курсе?» «Да», — соврал Бергер. «Иначе нам бы этого не провернуть». «В канцелярии у вас связи есть?» «У нас повсюду есть связи». «А у этого вашего человека номер татуировкой?» «Нет». «А как с вещами?» «Я знаю, какие мне нужны. Я их уже отложил». Дрейер взглянул на дверь. «Тогда действуй. Ну давай, скорее, пока никто не пришел».